612 ППШ, 48 ПТР и 178 автомашин. Примечание. ЦАМО РФ F1106 OP18449 D21L4. Существенные отличия 116-й морской бригады от первых морских стрелковых соединений, которые формировались спешным порядком в конце 1941 года, состоит в том, что она называлась отдельной, как и другие, формировавшиеся в 1942 году. В ее составе поэтому было 4 отдельных стрелковых батальона, отдельный батальон автоматчиков, отдельный пулеметный батальон, отдельный артиллерийский дивизион, отдельный истребительный противотанковый дивизион, отдельная рота связи, отдельная саперная рота, отдельная медико-санитарная рота и отдельная авторота подвоза. Примечание. ЦАМО РФ F1938 OP2 D5L 2-5. Комплектование подразделений 116-й отдельной морской стрелковой бригады проходило 16 сентября, 11 ноября 1942 года в соответствии с директивой НКО СССР, которая соответствующим инстанциям предписывала: первое. Сформировать для московской зоны обороны войсковое соединение 116-ю отдельную морскую стрелковую бригаду по штатам 04-030-0342 в сроки, указанные планом. Второе. Высшим и старшим начальствующим составом укомплектовать за счет боевых командиров фронтовиков, выздоравливающих после ранения, остальных за счет выпускников училищ. Должности командиров батальонов и рот укомплектовать командирами с курсов выстрел. Третье. Обратить особое внимание на тщательный отбор и расстановку начальствующего и младшего начальствующего состава. Четвертое. Комплектование провести за счет военнослужащих частей ВС, прибывших и прибывающих в адрес московского ГВК из ДВФ и Забайкальского фронта по приказу НКО номер 20-170. А. За счет краснофлотцев, прибывающих в Москву из Дальневосточного фронта 5000 человек. Б. За счет выписываемых из госпиталей и остатков разбронированных города Москвы 700 человек. Итого для морской бригады 5700 человек. Примечание. ЦАМО РФ ОП-1 Д-4 Л-8-9 Л-39-40. Пятое. Назначить командиром бригады полковника Судакова Ивана Ивановича 1896 года рождения, начальником штаба бригады подполковника Бочкова Михаила Егоровича 1905 года рождения. Примечание. ЦАМО РФ ОП-1 D5L215. Основной боевой единицей каждого соединения является батальон. Подробное описание его штатного состава предоставил автору бывший командир взвода 2-й роты отдельного батальона автоматчиков Николаев. Согласно его данным, в 116-й отдельной морской стрелковой бригаде было 4 отдельных стрелковых батальона и отдельный батальон автоматчиков. Стрелковый взвод состоял из 4 отделений, стрелковая рота из 4 взводов, стрелковый батальон из 4 рот, батальон автоматчиков из 3 рот. Примечание. ГАОО F3989 ОП1 D15L38. Каковы же были численный состав соединения и его вооружение? Ответ находим в книге учета деятельности бригады, содержащей ежемесячное донесение о боевом и численном составе бригады. Так, на 23 декабря 1942 года бригада была укомплектована личным составом на 99,6%, имея численность 5926 человек вместо 6024 положенных по штату. Младших и старших офицеров начальствующего состава НС было даже больше – 561 вместо положенных по штату 558. Ефрейторов, сержантов и старшин младшего начальствующего состава МНС недоставало всего 4. И общая численность их составляла в бригаде 1400 человек. Рядового состава РС до штатной численности не хватало 82. Их было 3980 вместо 4062. Примечание. ЦАМО РФ F1938 ОП1 D5L215. В архиве имеются данные о том, что 2-й отдельный стрелковый батальон к моменту выступления на фронт был укомплектован почти полностью и имел в своем составе 69 офицеров, 224 сержантов и старшин и 659 рядовых бойцов. Всего 952 человека. Таким образом, до штатного численного состава 963 в батальоне недоставало всего одного офицера и 10 рядовых бойцов.